Глава 5. Девы предпочитают драконов. Что с нашим парнем? Два дракона в человеческом обличье стояли у окна в одном из залов императорской резиденции и наблюдали за тем, как по бескрайнему лугу носится на коне молодой Арант. Грива его вороного жеребца развивалась по ветру, круп сверкал на солнце, как расколотый пласт угля. А до этого 2 часа летал, заметил с улыбкой император Ютрис III Неудержимый. Суровый седовласый мужчина со значительным, словно высеченным из камня лицом. Метался над лесом, как молния. Всех уток нам распугал, мальчишка. «Нельзя упрекать дракона за желание насладиться скоростью», — улыбнулся великий магистр Туригон. Двоюродный брат императора, верный советник и помощник во всех государственных делах. Пристальный взгляд его черных глаз, окруженных густой сеткой морщин, резал, как бритва. Густые вьющиеся волосы были такими же седыми, как и у брата. «Ну да, Ютрис, ты прав. Поохотиться сегодня нам не удастся. Будем ловить в пруду форель». Император и магистр вышли на широкую террасу в обрамлении белой балюстрады и розовых кустов. На плиточном полу был искусно выложен императорский герб, силуэт дракона на фоне луны. С террасы открывался великолепный вид. Теперь значительная часть императорского парка была перед ними как на ладони. Сверкали на солнце струи фонтанов, зеленые шары и конусы подстриженных деревьев складывались в узоры на светло-зеленых лужайках. Драконы продолжили наблюдение за наследником. Его конь то срывался в бешеный галоп, то бежал спокойной рысью. Всадник сидел в седле, как влитой, его волосы развивались, как и пышная грива коня. Зрелище завораживало. Наверняка не только император и советник смотрели сейчас на Аранда, но и многие другие обитатели дворца. Графиня Мелисса Мариана, без сомнения, тоже прилипла к окну своей спальни. «Я ошибаюсь? Или Реймонд действительно довольно прохладно отнесся к своей предназначенной?» — задумчиво произнес Туригон. «Меня удивляет его равнодушие. Ты же помнишь, как это бывает, когда встречаешь свою избранницу?» «Да, я это помню», — коротко ответил император. Его лицо не изменилось, ни один мускул не дрогнул. Никто бы не подумал, что незримая душевная рана по-прежнему кровоточит в его сердце. Уже несколько десятилетий он страдал навсегда покинутой и любимой женщиной. Сколько бы он ни поддерживал императрицу драконьей магией, им все-таки пришлось расстаться. Жизнь обычных людей так коротка. «Возможно, следует поговорить с Мелиссой», — пробормотал магистр. «Девочка потрясена обрушившимся на нее счастьем и поэтому ведет себя экзальтированно. Сегодня она целый час гонялась за мной с планом оранжереи, собралась ее перестраивать», — хмыкнул император. «Зачем? Нормальная оранжерея, пальмы, лианы, кактусы, даже крыжовник есть». «Пусть перестраивает. По крайней мере, ей будет чем заняться, а то Реймонд снова от нее сбежит». «Без вариантов. Он уже собрался в очередную экспедицию, теперь к южной границе». «Опять? Но пусть едет». «А как же подготовка к свадьбе?» — удивился магистр. «Одно другому не мешает. Подозреваю, что до свадьбы еще далеко. Детям надо сначала привыкнуть друг к другу». «Ютрис, ты забываешь, что Реймонду необходимо сочетаться браком до обряда. До, а не после». «Однозначно. Не хотелось бы, чтобы мой мальчик... Впрочем, думаю, мы успеем. А то, что за романтическими переживаниями Реймонд не забывает о государственных делах, то это ему только плюс». «Да, конечно, Ютрис, ты прав». Его последняя поездка была чрезвычайно продуктивной. Я от души похвалил сына. Он проинспектировал северные территории, встретился с главами окружных управлений и даже предотвратил одно серьезное преступление — спас юную деву из лап насильника. «Вот как? Что ж, неутомимость и рвение в государственных делах делают Реймонду честь. Однако, как же невеста? Бедной девочке не удается пообщаться с женихом, а им просто необходимо почаще бывать вместе, чтобы притереться друг к другу, ощутить влечение». «Притрутся, ощутят. Туригон, ты же понимаешь, что теперь им суждено быть вместе». «Если не всегда, то, по крайней мере, очень долго, всю жизнь Мелиссы. Это предначертано небесами. Девочке не о чем волноваться. Реймонд! Следом за Рандом, стремительным шагом преодолевавшим величественную анфиладу на первом этаже дворца, метнулось лавандовое облако. Это графиня Абегонт засекла цель и ринулась вдогонку. Прелестная брюнетка в воздушном платье бежала, едва касаясь пола. От нее пахло легкими цветочными духами. Изящный сиреневый корсаж был зашнурован фиолетовой шелковой лентой. Очаровательным лицом с нежным румянцем и бархатными темно-карими глазами хотелось любоваться вечно. В глубоком декольте волновалась белоснежная грудь такой красоты, что при взгляде на нее 9 мужчин из 10 нервно сглотнули бы. Молодой Арант и бровью не повел. Его неприступность и равнодушие заковали бы в лед кипящий вулкан. «Добрый день, Мелисса, куда вы торопитесь? Что-то случилось?» Вежливо осведомился он. Если молодой дракон выглядел совершенно спокойным, то девушка взволнованно дышала. Вот грудь Аранда ей уж точно покоя не давала. Мелисса постоянно соскальзывала взглядом вниз, где под расстёгнутой до пояса белой рубашкой с отложным воротником и рюшами виднелся мощный торс молодого мужчины. Я распорядилась накрыть чай в голубой гостиной. «Реймонд, вы составите мне компанию?» Мелисса дотронулась до руки Аранда и даже позволила себе нежно провести пальчиком по набухшей вене. То, что она являлась предназначенной, наделяло ее огромными правами. Любая другая девушка не смогла бы так свободно вести себя даже с менее знатным драконом. Но теперь графиня Абегонт позволяла сделать во дворце все, что угодно. Мелисса, избранница Реймонда, будущая мать его ребенка, нового наследника империи. Даже если бы красотка вдруг решила выкорчевать в оранжерее куст крыжовника, то и с этим фактом Ютрис III, наверное, смирился бы. А ведь это необычное экзотическое растение привезли ему в подарок издалека, с неизведанных диких территорий. Реймонд внимательно посмотрел на девушку, а потом вдруг взял ее за тонкое запястье, привлек к себе и обнял за талию. Графиня удивленно подняла брови, вспыхнула, но сразу с удовольствием прижалась к дракону, изогнувшись в его объятиях с грацией очаровательной кошечки. «Конечно, я составлю вам компанию, дорогая Мелисса», пообещал Реймонд и провел согнутым пальцем по щеке девушки. «Как же отказаться от такого предложения? Только быстро приму ванну, я взмок». Мелисса утрированно втянула воздух, намекая, что хоть Арант и вспотел, однако его запах доставляет ей удовольствие. Впрочем, так оно и было. «Вы великолепно держитесь в седле, мой прекрасный Реймонд. Я наблюдала за вами из окна во время ваших упражнений». «Ах, вот как! Вы за мной подсматривали», — шутливо возмутился Арант. Графиня Абегонт зарделась. Реймонд опустил руки, и девушка с явным сожалением отодвинулась от него. «Буду ждать вас в голубой гостиной», — кокетливо улыбнулась Мелисса. «Я скоро». Реймонд развернулся и продолжил стремительное движение по анфиладе. Уже в конце пути, сворачивая в коридор, он стянул через голову рубашку. Мелисса, которая все еще провожала принца взглядом, задохнулась от восхищения при виде мощной мужской спины. Она на секунду закрыла рот ладонями, а потом затрясла руками и лихорадочно зашептала. «Богиня Фуэнда, он просто невероятный, и он меня обнял. Наконец-то! Богиня Фуэнда, спасибо тебе, спасибо, спасибо! Я так тебе благодарна, это такое счастье! У меня сейчас остановится сердце!» Мелисса даже несколько раз подпрыгнула на месте, так ее переполняли чувства. Подумать только, именно она стала избранницей бесподобного Аранда. Все девы Эролиана сейчас завидуют ей. Да и замужние Матроны наверняка нет-нет, да помечтают перед сном о принце Реймонде, ведь он великолепен. Но как испытующе смотрел сейчас на нее Аранд, словно хотел проникнуть прямо ей в мозг. Пусть проникает. Никаких тайн, кроме безумного восхищения им самим, Реймонд в ее голове не найдет. Удастся ли уговорить принца не уезжать в экспедицию к южной границе? За то время, что Мелисса проживает во дворце, Это будет уже третья поездка Аранда. Да сколько можно? Хватит инспектировать приграничные земли. Все равно никто не сунется на территорию страны. Империя Эрелиан — слишком сильный противник». Мелисса нетерпеливо топнула ножкой и побежала в голубую гостиную. В своих покоях Реймонд отшвырнул в сторону скомканную рубашку и рухнул на кровать. «Ничего. Ничего не чувствую. Как же так?» — в полном отчаянии спросил он. Но он не мог не отметить, что поведение невесты изменилось. Мелисса перестала тараторить, явно сдерживалась. Возможно, девушке кто-то подсказал, что лучше не доставать обитателей дворца бездумной болтовнёй. А если Мелисса сама пришла к такому заключению, то это свидетельствует о ее уме и силе характера. Ведь всем известно, что болтушкам проще танцевать на пылающих углях, чем держать рот на замке. В целом, графиня не производила впечатления дурочки. Она была воспитанной и образованной девицей из старинного аристократического рода. Вероятно, попав во дворец, она тарахтела безумолку, пытаясь скрыть смущение и робость. Тут Реймонду пришла в голову другая мысль. А если Мелисса изменилась инстинктивно, неосознанно, потому что, как истинная пара дракона, она тонко улавливает все движения его души и подстраивается под него? Но тогда почему он ничего не чувствует? Абсолютно! Это же неправильно! Мы с Лизой договорились, что я буду работать у нее в кондитерской. Вот отлично, мне очень нужна помощница. Настя, у меня созрел план. Смотри, пока я еще здесь, ты успеешь набраться опыта. А потом я оставлю тебе всю утварь, рецепты, алгоритмы и имена поставщиков. Ну и прикормленную клиентуру, конечно. Будешь дальше зарабатывать на этом бизнесе. Нужно платить аренду, но это не очень много. Налоговой инспекции здесь нет, как ты помнишь. Трудовой и пожарной тоже. Санэпидстанция с проверкой не наедет. Красота! Потом я объясню все тонкости. Лиза, спасибо. Тебе самой, наверное, никто не помогал, когда ты сюда попала. Нет. Сначала я была в таком шоке, что в первый месяц вообще ничего не смогла заработать. Рыдала дни и ночи напролёт. Потом взяла себя в руки, сконцентрировалась, осмотрелась, просчитала варианты, составила бизнес-план и открыла кондитерскую. Ты умница. Первую неделю моей жизни в Эрелиане я тоже, как и Лиза, ревела по ночам в подушку, а подруга утешала меня, гладила по плечу. Приходилось глушить истерику на корню, потому что рано утром уже вставать. Работа на кухне начиналась затемно. Надо было разжигать печь, ставить тесто, взбивать сливки, толочь в ступке пряности и сахарную пудру, резать лимоны, бежать к поставщикам за недостающими продуктами, протирать витрину, прилавок, раскладывать готовую выпечку. А еще наряжаться к приходу первых покупателей и каждого встречать улыбкой и веселыми прибаутками, какой бы горькой и слезной ни выдалась прошедшая ночь. Зато теперь, случайно поймав в зеркале свое отражение, каждый раз удивлялась. «Обалдеть! Какая же я красавица! Даже наш свадебный организатор, ослепительная блондинка Катя, теперь мне в подметке не годилась». А вот вспоминать Вадима я запретила себе строго-настрого, иначе в горле сразу же застревал комок, а на глаза наворачивались слезы. Еще одна неделя в Эрелиане, и жених обнаружит пропажу. Будет страдать, метаться, как раненый зверь. Но пока в земном мире не прошло даже одного дня с момента моего исчезновения. Нет, не буду думать. Только снова разрыдаюсь. Моя задача — как можно быстрее заработать 1000 дублонов, а слезы в этом деле — только помеха. Потребовалось несколько дней, чтобы привыкнуть к чужим деньгам и понять их ценность. На один золотой дублон, а он приравнивается к 10 серебряным монетам, можно купить многое. Пришлось сразу же потратиться на 2 платья, белье, туфли, легкий плащ с пелериной и капюшоном, расческу, флакон цветочной воды и всякие другие мелочи, потому что злые силы, забросившие меня в Эрлиан, не позаботились собрать для переселенки 2-3 чемоданов. У меня вообще ничего с собой не было. На все приобретения я истратила 2 дублона. Отдавала их, скрипя сердце, не хотела расставаться с деньгами. Ведь каждый дублон приближал меня к возвращению в земной мир. Я почитала, что необходимо каждый месяц откладывать как минимум 83 золотых, чтобы за год набралась 1000. А лучше бы сразу каким-то волшебным образом начать зарабатывать по 500 в месяц. «Да ты что!» — воскликнула Лиза. «Это же дикие деньги! Я пошу как проклятая, но все еще не набрала нужной суммы». За 9 месяцев подруге по несчастью удалось накопить в банке 620 дублонов. «А я в самом начале пути», — грустно выдавила я. «Сейчас у меня всего 18 дублонов. Хорошо, что в мэрии выдали деньги на обустройство». «Не расстраивайся. Вдвоем мы заработаем гораздо больше. Я уже это вижу. Одна я крутилась, как белка в колесе, а теперь будем крутиться, как две белки. Это ж какая сила! Думаю, к концу месяца ты вполне сможешь отложить 50 дублонов». «Всего-то?» «Всего?» «Что ты, Настя, это хороший старт. Я смогла отложить такую сумму только к концу 3-го месяца в Иролиане». Пока мы выпекали бисквиты, отсаживали из кондитерского мешка на противень длинные ребристые эклеры, подбирали пряности, месили тесто для медовой ковришки, растирали миндаль и размешивали лимонную глазурь, Лиза рассказала еще кое-что о мире, в который мы угодили против собственной воли. Лунные драконы — малочисленная, но очень сильная раса, обладающая мощной магией. Истинной парой для дракона является человеческая девушка, и только в таком браке может родиться ребенок. Рождаются исключительно мальчики, маленькие дракончики. А женщин-драконец просто не существует. Надо же, как интересно устроен этот мир. Вот поэтому драконы заботятся о благополучии людей, проживающих в империи, придумывают для них всякие плюшки и бонусы. Ого! Я вспомнила скульптуру в мраморном вестибюле мэрии. Обнаженная девушка тает от удовольствия в объятиях сексуального дракона. Эта сладкая парочка излучала негу и блаженство. Хорошо они тут приспособились друг к другу. А простые мужики не возмущаются, что они на вторых ролях? Ну что поделаешь, если они никак не могут конкурировать с лунными драконами. Проигрывают по всем параметрам. Крыльев нет, летать не умеют. Зато каждый мужчина теоретически может стать тестем дракона. Это почетно и выгодно. Понятно. Получается, драконы никак не могут обойтись без человеческой расы. Совершенно. Без обычных девушек они просто вымрут. Поэтому до 22 лет любая девица в Иролиане, как зеницу ока, бережет свою девственность и ждет, не посчастливится ли ей стать избранницей. Почему только до 22? От 17 до 22 лет — это возрастные рамки для невесты лунного дракона. Очевидно, так у них заведено. «Выходит, я в пролете», — саркастически улыбнулась я. «Мне уже 25. Да и с невинностью давно рассталась. Полный облом. За дракона точно не выйду». «А еще ты ПЛ», — напомнила Лиза. «Не думаю, что девушки из нашего мира могут стать избранницами лунных драконов». Но если Пэль решит остаться, через год она станет полноправной подданной Иролиана. Добавим сюда юный возраст и невинность, и вуаля! Перед нами качественная кандидатка, удовлетворяющая всем требованиям. Возможно, ты права. Но меня это, конечно, не касается, потому что, во-первых, я ни за что здесь не останусь, а во-вторых, я достаточно зрелая мадам и уже занималась сексом. В зеркало на себя посмотри, зрелая мадам. Насмешливо улыбнулась Лиза. «А если эрлианская дева успеет до 22 лет влюбиться в какого-нибудь парня, что тогда делать?» «Такого не бывает. Местные девушки буквально зомбированы мыслью о своей великой миссии — стать предназначенной. К тому же крылатые красавчики невероятно обольстительны. Перед ними не устоит ни одна девица». Я тут же вспомнила, как сидела верхом на вороном жеребце, прижавшись к Аранду, а потом еще и пристроила голову у него на плече, потому что меня капитально разморило от двух кружек хмельного сараяра. Чувствовала щекой рубчатую ткань камзола, ощущала запах моего спутника. Ну надо же, дракон пах дорогим мужским парфюмом. Я уловила ноты грейпфрута, мяты и кориандра. За 2 года общения с Вадимом уже поднаторела в выборе мужских ароматов. Постоянно дарила их любимому, а Вадим хвалил мой вкус. Не знаю, кто выбирал парфюм для принца, но пах он бесподобно. И это сразу после побоища на сеновале, а не после освежающего душа. Возможно, это естественный запах дракона. Когда Реймонд усадил меня на коня, я сначала боялась, что в таком положении мое бедро будет плотно соприкасаться с этим самым. Боже, что со мной? Я словно опять превратилась в невинную ромашку и стесняюсь называть вещи своими именами. В общем, такая поза была чересчур интимна. После нападения громилы я бы не выдержала, если бы сейчас ко мне стал прижиматься еще один мужчина, пусть даже такой вежливый, заботливый и неотразимый. Но нет, дракон ко мне не прижимался. Очевидно, используя свою магию, он изменил конфигурацию седла, чтобы сидеть боком на коне мне было удобно. «Ты так глубоко задумалась?» Лиза помахала у меня перед носом ладонью, припорошённой мукой. «Настя! Подруга! Алло!» Да, немного отвлеклась. «Так, что делать дальше? Ставлю бисквиты в печь? Эклеры вынимаю? Давай, босс, руководи!»